Несколько секунд она продолжала лежать в своей беспомощной позе, не обращая никакого внимания на беспорядок в одежде. Ее лицо было страшно, и бледность подчеркивалась кровавыми пятнами на губах, щеках и подбородке. С шеи стекала тонкая струйка крови. В глазах ее был безумный ужас. Она приложила к лицу свои бледные полураздавленные кисти, на которых пунцовыми пятнами выступили следы страшных графских рук. Затем мы услышали тихий жалобный плач, который потряс нас не меньше, чем страшный крик, который был лишь первым выражением проснувшегося сознания. Ван Хелзинг первый подошел к кровати и прикрыл ее одеялом, между тем, как Арчи в отчаянии выбежал из комнаты. Ван Хелзинг шепнул: «Джонатан находится в состоянии оцепенения, которое, как мы знаем, может вызывать вампир. Мы ничем не можем помочь бедной мадам Мини, пока она не придет в себя. Я должен разбудить его». Он смочил кончик полотенца в холодной воде и стал тереть его лицо. Мина же продолжала закрывать лицо руками, рыдая так, что сердце разрывалось у нас на части. Я поднял штору и поглядел в окно. Полянка была залита лунным светом, и я увидел, как Квинси Моррис пробежал по ней и исчез за стволом большого тиса. Меня озадачило, зачем он это делает, но в тот же миг мое внимание было привлечено коротким восклицанием Харкера, который наполовину пришел в себя и повернулся на постели. На его лице, как и следовало ожидать, было написано выражение растерянности. Несколько секунд он пребывал в полусознании, а затем полное сознание разом вернулось к нему, и он задрожал. Его жена почувствовала это быстрое движение и простерла к нему руки, как бы для того, чтобы обнять его, но тотчас же отвела их назад и, закрыв лицо руками, забилась точно в приступе сильнейшей лихорадки. «Ради бога, что это значит?» — воскликнул Харкер. «Доктор Сьюарт, доктор Ван Хелзинг, что это такое? Что случилось? Какая беда? Мина, дорогая, что случилось? Откуда эта кровь? Боже мой, неужели дошло до этого?» И, поднявшись на ноги, он дико всплеснул руками. «Боже милосердный, помоги нам! Помоги ей! О, помоги ей!» Быстрым движением он спрыгнул с постели и начал одеваться. В нем проснулся мужчина с его потребностью немедленного действия. «Что случилось? Расскажите мне все!» — крикнул он после паузы. «Доктор Ван Хелзинг, вы, я знаю, любите Мину. О, спасите ее как-нибудь! Это не могло зайти слишком далеко! Охраняйте ее, пока я побегу искать его!» Мина в своем страхе, ужасе и горе почуяла опасность для мужа. Тотчас же, позабыв о себе, она ухватилась за него и закричала: «Нет, нет, Джонатан, ты не должен оставлять меня! Я так настрадалась сегодня ночью, что не в силах буду пережить опасения за тебя! Ты должен остаться со мной! Оставайся с нашими друзьями, которые поберегут тебя!» Когда она говорила, ее лицо выражало безумие. Он уступил ей, и она страстно прижалась к нему. Ван Хелзинг и я старались успокоить их обоих. Профессор поднял свое маленькое золотое распятие и произнес с удивительным спокойствием: «Не бойтесь, дорогая, мы здесь, и пока вот это возле вас, ничто нечистое не может приблизиться к вам. Вы сегодня в безопасности, а мы должны спокойно посоветоваться, что делать дальше». Она задрожала и умолкла, опустив голову на грудь мужа. Когда она подняла голову, его белая ночная одежда была запятнана кровью в том месте, куда прикоснулись ее губы и куда упали капли из маленькой ранки на шее. Как только она увидела это, то отодвинулась с тихим плачем и прошептала сквозь приглушенные рыдания: «Нечистая! нечистое.